Глава 18. Элла. Уплетая за обе щеки завтрак, приготовленный Надеждой Андреевной, я довольно улыбалась, слишком счастливая из-за присутствия Армана, чтобы скрыть это. Сегодняшнее утро, начавшееся с нежных объятий в постели и совместного душа, давало надежду на прекрасный день. Арман снова стал самим собой. Нет, конечно, тень беспокойства все еще присутствовала в его взгляде, но он заметно смягчился и больше не казался безразличным. «Ослы не звонила?» — спросила я, добавляя в чай молока и с удовольствием отпивая из чашки. Это был мой новый вид удовольствия. С беременностью у меня появилось столько пищевых привычек, что порой я сама себе удивлялась. «Нет, но я звонил водителю. Они должны выехать в час». С улыбкой наблюдая за мной, ответил муж. «Эх, еще так не скоро!» — сникла я, действительно соскучившись по этой солнечной девочке. «А ты? Тебе куда-нибудь нужно?» — посмотрела я на него своим лучшим умоляющим взглядом. Мне хотелось свернуться под его боком и провести так весь день. Казалось, что если муж сейчас уйдет, то вновь вернется тем отчужденным незнакомцем. А я хотела своего Армана, хотела наверстать упущенное нами время. «Нужно, но я никуда не пойду. Завалимся в гостиной и будем объедаться вкусностями». Словно прочитав мои мысли, подмигнул он мне. «Звучит соблазнительно». Наклонилась я к нему в поисках ласки. Муж не разочаровал, тут же обхватывая меня за шею и нежно прикасаясь своими губами к моим. Как же я скучала по этому, по его дыханию, прикосновениям, поцелуям. Лежала долгими ночами и представляла его рядом. Когда мы перебрались в гостиную, я тут же забралась к нему на руки и, обняв за шею, прижалась к родному телу. Мужчина лишь довольно вздохнул на мою оккупацию, обнимая меня своими сильными руками и непрестанно целуя в макушку. «Арман», — начала я. «Давай поговорим, разрешим все наши недомолвки», — взмолилась, больше не в силах выносить недосказанность, что висела между нами. Муж тяжело вздохнул, зарываясь пальцами в мои заметно отросшие волосы. «Мне так нравятся твои кудри, моя рыжуля», — прошептал он благоговейно, начиная перебирать мои волосы. «Мы вернемся обратно в Турцию?» — спросила я, немного помолчав и насладившись его лаской. Решила начать с самого безобидного, как мне казалось. «А ты этого хочешь?» Тут же напрягся Арман, задав встречный вопрос. «Не знаю, но я не хочу, чтобы ты рисковал жизнью. Брось Хайсама, и я ни о чем тебя больше не попрошу. Я не хочу каждый день думать о том, что тебе угрожает опасность». Срывающимся голосом умоляю я. «Я ничем не рискую», — пытается успокоить меня муж. «Но я тебя услышал. Мы переедем. Но я не хочу уезжать из России. С Турцией связано слишком много воспоминаний. Я задыхаюсь там, очаровашка. Ткни пальчиком, и мы переедем, куда ты захочешь. Если не хочешь жить в России, подадимся в Европу». Взяв меня за руку и целуя пальцы, сказал он. «Мне все равно, лишь бы ты был рядом». Зарылась я, довольная, лицом в его шею. «И чтобы Хайсам был как можно дальше от нас». «Хорошо, малышка», — согласился он. «Все, что угодно для твоего спокойствия». «И Арман», — начала я пугливо, — «наш ребенок не виноват в моей слабости. Если кого и нужно винить, так это меня». Мужчина тут же напрягся, но я, взяв его за руку, приложила ее прямо к центру своего уже довольно-таки большого живота, желая установить его связь с ребенком. Со вчерашней ночи он успешно игнорировал его, но я больше не собиралась допускать подобного. «Пожалуйста, Арман, нам с тобой, как никому другому, известно, что значит быть нелюбимыми детьми. Не обрекай нашего ребенка на подобную участь». Со слезами на глазах взмолилась я. «Он просто беспомощный комочек, у которого нет никого, кроме нас, в этом жестоком мире. Если не мы, то кто будет защищать его, любить?» «Я не...» «Ты ведь любишь меня?» Взяв его лицо в руки и наклоняя к себе, спросила я, не дав ему договорить. «Ты сомневаешься?» — нахмурился Арман. «Тогда полюби его, полюби как часть меня. Даже если меня не станет, он будет тем, кто полюбит тебя так же, как люблю тебя я, полюбит бесконечно и навсегда. Вы станете теми, кто поддержит друг друга и поможет справиться с горем, если со мной Ты ведь обещала, что не уйдешь!» — прорычал Арман отчаянно, с паникой, просто разрывая мне сердце болью, сквозившей в каждом слове. «Я чуть не умер за эти полгода. Скучал по твоему голосу, смеху, по незабываемому аромату, присущему только тебе. Как я проживу без тебя всю оставшуюся жизнь?» «Я не хочу умирать», — чувствуя, как невольная слезинка скатилась по щеке, шепчу в ответ. «И не собираюсь. Но я должна быть спокойна на этот случай, Арман. Мой ребенок не должен повторить мою судьбу. Его отец должен любить и защищать его». «Как мне все это делать, если жизнь без тебя потеряет смысл? Думаешь, я не думал, не мечтал о наших детях? Думаешь, легко мне было решиться дать тебе ту проклятую таблетку?» Злой отчаянно хрипел он, пытаясь не сорваться на плач. «Но твоя жизнь всегда была и будет для меня на первом месте. Я пожертвую всем ради тебя, Элла. Не пожалею даже самого себя. И тебе придется выжить, чтобы убедиться в том, что наш ребенок не останется один. Потому что если ты умрешь, я последую за тобой». «Боже, какая ты хорошенькая!» Только завидев меня, запищала ослы. После непростого разговора мы с Арманом провели время в молчании, думая каждый о своем, пока я незаметно для самой себя не заснула и не проспала в объятиях мужа аж до самого вечера. «Ты хочешь сказать «большая»?» — пошутила я, обнимая заловку. «Я так скучала по тебе, солнце». «Мы тоже по тебе скучали!» Аккуратно, словно я хрустальная, обняла девушка меня в ответ. «Я так рада, что ты вернулась! И мой племянник или племянница тоже!» «Я пока не знаю, кто будет», — улыбнулась я. «Он прячется. Как бы врач ни пыталась выяснить, так и не смогла». Надулась я, вновь почувствовав разочарование, охватившее меня на УЗИ. «Это точно девочка! Ясно ведь, что стесняется! Пацан бы прятаться не стал!» Задорно рассмеялась ослы. «Добро пожаловать домой!» — раздался с порога голос, заставивший меня вздрогнуть и обернуться. Я просто обмерла, бросив взгляд на Бека. Одетый в белый батник и черные джинсы, он совершенно не походил на себя. Причесанные волосы вместо вечно беспорядочно торчащих прядей, а главное — взгляд, абсолютно лишенный привычной злобы. Передо мной был совершенно другой человек, и чтобы не стало причиной таких изменений, я была бесконечно этому рада. «Спасибо», — кивнула я со смущенной улыбкой, все еще не зная, как реагировать на этого нового Бека. «Как съездили?» К счастью, ослы быстро затараторила, не дав неловкости встать между нами, и потащила меня в столовую. «Я просто умираю от голода», — заявила она, садясь рядом со мной за стол. «Не умирала бы, если бы дала заехать в кафе», — беззлобно хмыкнул Бек. «Она так спешила повидать тебя, что мы даже для похода в уборную не останавливались». «Хватит ябедничать. И вообще, еда Надежды Андреевны не сравнится ни с каким кафе или рестораном», — заявила ослы, показав брату язык. «Ну вот и вернулись зачинщики беспорядка и шума в этом доме». Вошел в столовую Арман и, встав около моего стула, уже привычно поцеловал меня в макушку. Перебранка началась по новой, но она так отличалась от тех склок, которые были раньше, что я просто наслаждалась этой семейной атмосферой. Удивительно все же, как способны меняться люди. «Арман», — неуверенно начала я, боясь вызвать его гнев. «М-м-м», — отозвался полностью расслабленный муж, копошащийся в моих волосах, нежно поглаживая и перебирая пряди. «Мы лежали в постели, готовые ко сну». Сегодня Арман никуда не пошел и даже не стал задерживаться в кабинете, сразу отправившись со мной в спальню. «Что это с Беком?» — набравшись смелости, спросила я. «Никогда его таким не видела, и я даже не о его внешнем виде, хотя это, конечно, тоже многого стоит». «Я сам в шоке, очаровашка», — издав смешок, ответил муж. «Видимо, он чувствовал себя виноватым в твоем побеге. Плюс ослы задала ему приличную взбучку. Или, может, мой удар поставил его мозги на место?» Понимая, что мужчина расслаблен и даже не думает злиться, я улыбнулась. Ближе прижимаясь к его боку и утыкаясь ему в шею, вдыхаю столь знакомый аромат кожи любимого. «Ну, вот и хорошо», — почувствовала я его поцелуй в волосах. «Арман!» «А-а!» — игриво откликнулся он. «Ты меня любишь?» — шкодливо спросила я. «А ты сомневаешься?» — тихо рассмеявшись, спросил он, явно разгадав мою игру. «Ну, просто за весь вечер ты ни разу мне этого не сказал. Вот я и подумала, может...» «Ах ты, плутовка!» Переворачивая меня на спину и начиная щекотать, прорычал муж. «Ай, нет, не надо!» Сквозь безудержный смех умоляла его я, пытаясь увернуться от его безжалостных пальцев. «Будешь знать, как дразниться!» Деланно страшным голосом восклицал он. «Ой!» Почувствовав сильный толчок, вскрикнула я, садясь и накрывая живот руками. «Что такое?» — заволновался Арман, тут же бледнее. «Я сделал тебе больно?» «Да нет же, глупый! Ребенок шевелится! Я и раньше чувствовала небольшие толчки, но на этот раз он пнул от души!» Издавая радостный смех, сказала я, взяв Армана за руки и положив их туда, где вновь почувствовала толчок. «Чувствуешь?» Муж замер, словно оглушенный, почувствовав пинок ребенка. «Это больно?» — хрипло спросил он, поглаживая место толчка. «Нет, скорее как внутренняя щекотка», — улыбнулась я, радуясь, что он не убрал руку. Арман больше ничего не сказал, просто лег, притянув меня к себе и обняв. Его мысли явно блуждали вокруг произошедшего, и я отчаянно надеялась, что рано или поздно в нем проснутся чувства к малышу.